Вскоре после этого, 7 октября, Буш произнес перед толпой в Цинциннати: «Если иракский режим сможет произвести, купить или украсть высокообогащенный уран в количестве чуть больше футбольного мяча, он получит возможность меньше, чем за год создать ядерную бомбу. Имея налицо четкие свидетельства угрозы, мы не можем ждать, когда появятся последние доказательства, которыми, возможно, станет ядерный грипп». Каким образом можно резко изменить мнение американской общественности, первоначально настроенной против войны в Ираке? Оказывается, достаточно просто сказать «ядерный грипп» и «бум!» Результаты опросов меняются на диаметрально противоположные. Буш заявил, что иракцы, помимо африканского урана, пытались закупить высокопрочные алюминиевые трубы и другое оборудование для создания газовых центрифуг, которые применяются для обогащения урана, используемого в ядерном оружии. Страшное заявление. Представьте себе, насколько это было бы страшнее, если бы оно соответствовало истине. Джозеф Уилсон, высокопоставленный американский дипломат, имеющий за плечами больше 20 лет опыта дипломатической работы, в том числе в Африке и Ираке, в 2002 году по заданию ЦРУ отправился в Нигер для проверки утверждения Великобритании: здесь Ирак пытался закупить желтый уран. Дипломат пришел к выводу, что все эти голословные обвинения являются ложью. Позднее Уилсон заявил: «Основываясь на собственном опыте общения с администрацией в месяцы, предшествовавшие началу войны, я вынужден констатировать, что часть разведывательных данных, касающихся иракской программы создания ядерного оружия, была умышленно искажена для того, чтобы преувеличить угрозу. ЦРУ поинтересовалось у меня, согласен ли я съездить в Нигер и проверить информацию насчет урана. В начале марта я вернулся в Вашингтон и представил ЦРУ подробный отчет. В государственных архивах Соединенных Штатов должны храниться по крайней мере 4 документа, подтверждающих то, что я выполнил свою миссию». В июле 2003 года Уилсон сказал также следующее: «Все действительно сводится к тому, что администрация подтасовала факты, касавшиеся проблемы, которая явилась основополагающим оправданием для начала войны. Напрашивается вопрос, о чем еще нам солгали». Белый дом, проигнорировав данные отчета Уилсона, продолжил грандиозный обман. Администрация настойчиво повторяла сфабрикованную историю об иракском ядерном оружии. Согласно «Нью-Йорк Таймс», один высокопоставленный государственный чиновник, не выдержав, сказал: «Люди морщатся и задаются вопросом, почему вы повторяете этот вздор?» Документы из Нигера были подделаны грубо и неумело. Министр иностранных дел этой страны, якобы подписавший один из них, к тому времени уже не являлся членом правительства. Более того, американские и английские лжецы, сочинившие эту историю, не ведали, что он свыше 10 лет назад оставил свой пост. Обнаружение алюминиевых труб также оказалось вымышленной угрозой. 27 января 2003 года, за день до доклада Буша о положении в стране, глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил на Совете безопасности ООН, что проводившиеся в течение 2 месяцев проверки не дали никаких свидетельств запрещенной деятельности в бывших иракских ядерных центрах. Далее Эль-Барадей добавил, что алюминиевые трубы без специальной переделки непригодны для создания центрифуг. Согласно сообщениям «Вашингтон-Пост», «Ньюсвик» и других периодических изданий, заявление о том, что алюминиевые трубы можно использовать для производства ядерного оружия, уже подвергалось сомнению представителями американской и британской разведки. По словам инспекторов ООН, они обнаружили доказательства того, что Ирак собирался использовать трубы для строительства небольших ракет, а не ядерного оружия. И иракцы не пытались закупать оборудование тайно. Со всеми их заказами можно было ознакомиться через интернет. Тем не менее, эти факты не помешали мистеру Бушу 28 января 2003 года прочитать свой резкий доклад о положении дел в стране аудитории из почти 62 миллионов телезрителей.